и царица шутила над своим тугодумным народишкой. «Почему и нет?» Мария стояла у стены со строгим, окаменевшим от напряжения лицом. Пары скользили мимо, стараясь не заметить, не быть замешану в историю. Князя Федора захлестнуло любовью и жалостью. Ноги сами понесли к девушке, он шел, а она все не видела его. Между ней и залом словно колыхалась пелена, но вот он встал перед ней, глаза преданные, смешно выкачены, на лице восторг и преклонение. Она почти машинально протянула ему руку и, кажется, только сейчас узнала давешнего попутчика. «Бонсуар, мадемуазель. Êtes vous bien arrivé?» Пара встала в линию танцующих, и музыка овладела князем Федором. Обычно он не любил танцевать, хотя, повинуясь батюшке, учился положенному политесу. На ассамблеях, балах, трактаментах поручик предпочитал удаляться с друзьями-гвардейцами в соседнюю комнату, где за шашками и заморским вином в трубочном дыму велись мужские беседы о продвижениях в полку и прочих свежих новостях. Музыку князь любил военную, маршевую, когда ноги несут в ритме марширующие колонны. И только сейчас, рядом с Марией, князь Федор впервые узнал, как музыка открывает неповторимость жизни. «Не смейте на меня так смотреть, у вас глупое лицо», — строго сказала Мария. «Может, если б не эта музыка, он не решился бы». «Я люблю вас. Я полюбил вас. С той минуты, как увидел на берегу этой глупой речки», — шептал князь, — «я буду любить вас всю жизнь. Пожалуйста, не прогоняйте меня. Что с вами будет, то и со мной будет. Даже прогоните, все равно буду вас любить, всегда буду любить». Она вдруг отняла у него руку и отошла к стене, вызвав смятение в кругу танцующих. Смуглое личико побелело, крупный фамильный меньшиковский нос выделился на нем. Оперлась на подоконник, к ней поспешно кинулась Дарья Михайловна. «Дурно». Мария медленно преклонилась к ней на руки. Лакеи, суетившиеся по соседству, поднесли флакончики с нюхательными солями. Потом мать и сестра отвели Марию в одну из соседних комнат. Гости шептались: «С дороги, на бал! Меньшиковская порода!» Кто-то ехидно вспомнил, как бывало, Мариин батюшка обязательно набирался на вечерушках у Петра Алексеевича до бесчувствия и сваливался замертво, как оттирала его виски ледяной водой герцогиня Ижорская. А ведь здоровье светлейшее не богатырского. 3 года кровью харкал и до сих пор, случается, покашливает с краснотой. «Им и здоровье ничто. Главное — себя показать на людях, мол, Меньшикова мы, черт нам нипочем». Последнее, что осталось в Федоровой памяти с того бала — пронзительные, как у кречета, глаза светлейшего, которые ощупали его с головы до ног и потом равнодушно отпустили обратно в то небытие, что существовало в этом дворце для каждого чином ниже капитана гвардии. «Продолжать, минувет!» — крикнул первый министр на хоры и сам пошел в линию с младшей дочерью Катрин, Елисавет Петровной. Глава 3. Побег. Неожиданный сообщник. С Петрушей Сапегой князь Федор встретился, как условились, на утро в доме бывшего вице-канцлера барона Шафирова. Имущество опального вельможа Петра I после лишения чина, звания, после казни, казни мнимой, топор палача врубился в плаху рядом с головой барона, и Герольд объявил о всемилостивейшей замене смерти бывшему барону ссылкой. Конфисковали имущество в казну другим вельможам. Шафировский особняк достался Меньшикову.